Глава 11. 26 августа 1942 года. Декретное время 23 часа 12 минут. Высота 97,7. Расположение сводной роты старшего лейтенанта Самсонова. Шелковистые женские волосы приятно щекочут кожу на груди, а нежные тонкие пальчики казачки гладят ее, едва касаясь, очень нежно и очень волнующе. Жар крепкого, упругого тела любимой сладко согревает правый бок. Я не чувствую ее веса, а лишь волны тепла, исходящие от полуобнаженной красавицы. Так приятно. И так хорошо было несколько минут назад, когда в податливых объятиях супруги, в торопливых и даже немного грубых ласках, я выпускал из себя все напряжение последних дней, позволяя себе хоть ненадолго, но забыться. А сейчас мы, обессилевшие, просто лежим. Очень хочется спать, очень. Но с нам не удастся вырвать часа три от силы. Из штаба полка уже прибыл посыльный, сообщив, что ночью ожидается пополнение из сводного отряда милиционеров Сталинграда, который комполка целиком планирует отдать мне. Заодно Грущенко своей командирской волей переподчинил мне третью роту второго батальона, воссоздав таким образом первый батальон под моим командованием, и заодно нарезал задач по наступлению к высоте 135,4. Последние два дня были тяжелыми. Немцы активно использовали авиацию, гаубичную артиллерию, несколько раз предпринимали попытки штурма высоты. Однако на моем участке бронетехника больше не действовала, а попытки пехоты прорваться тормозили прицельные очереди многочисленных Дегтяревых, чьи расчеты уже поднабрались опыта и поднаторели в искусстве косоприцельного огня. Плюс ко всему мне все же удалось сформировать снайперское отделение из самых метких и хладнокровных стрелков, и отобрать наиболее умело обращающихся с гранатами бойцов, выдав им остатки быстро заканчивающихся лимонок. За последние дни рота сократилась вдвое, но все выжившие хорошенько нюхнули порох, заматерели и воевали с фрицами уже на равных, по крайней мере в обороне. Между тем у самих ганцев дела пошли не очень. Не знаю, каковы были реальные потери бронетехники 16-й Вестфальской танковой дивизии в моем прошлом и каковы они сейчас, но после первых двух дней боев панциры применялись уже очень ограниченно. Но, по крайней мере, не в масштабах 23-24 августа, когда в полосе дивизиона 1077-го полка наступал полнокровный танковый батальон, и позже, где на всех участках ударов панцергренадеров их атаки сопровождали тройки. Безусловно, основную тяжесть боев с немецкой бронетехникой вытянули на себе хрупкие зенитчицы, воюющие на сильных и дальнобойных 85-ках. Да получившие практически 40 новых Т-34 и КВ-танкисты обоих учебных батальонов. Многие из них уже имели боевой опыт и сейчас умело сражались с по-прежнему уступающими их коробочкам панцирами. Но, пожалуй, главной проблемой для врага стала даже не упорная оборона ополчения, зенитчиц, курсантов и бойцов НКВД, а то, что уже 23 августа ударная группа из состава 62-й армии нанесла чувствительный контрудар. Под командованием генерал-майора Коваленко 35-я гвардейская дивизия и 169-я танковая бригада прорвались в район Большие Рассошки ночью 24 августа, деблокировав 87-ю стрелковую дивизию и одновременно отрезав вестфальцев от основных сил. Последние были вынуждены использовать большую часть уцелевших танков для обеспечения эвакуации раненых и своевременного подвоза боеприпасов. Но даже под защитой панциров колонны машин с патронами, снарядами и продовольствием несут потери, и немцам пришлось задействовать значительные силы авиации для доставки в 16-ю танковую всех необходимых грузов. Благо пилоты Люфтваффе уже имеют подобный опыт. Прошедшей зимой фрицы успешно организовали воздушный мост для поддержки сражавшихся в Демянском котле дивизии общей численностью до 100 тысяч солдат. И огромные цифры и тяжелейшая задача. Но немцы справились во многом из-за достаточно слабого противодействия советской авиации. Авантюристы Третьего рейха справятся с воздушными поставками и здесь. Но вот уже следующей зимой аэродромы под Сталинградом будут усеяны обломками фашистских транспортников, и Паулюс не получит и десятой части требуемых обещанных грузов. Грузов, столь необходимых для поддержания боеспособности попавших в ловушку маршала Жукова войск. Увы, но до того момента, когда наши части будут в достаточной степени прикрыты артиллерией ПВО, а численность подготовленных летчиков на новых боевых машинах сравняется с немецкой, осталось еще несколько месяцев. А пока что рискованный, стремительный и по замыслу немецкого командования победный бросок фрицев от Дона к Сталинграду, осуществленный всего за один день, на деле имевший все шансы обернуться разгромом для 16-й танковой, катастрофой все же не стал. Но то, что немцы ослабили напор и, понеся большие потери, не могут продолжать активно наступать, ясно всем – и нашему командованию, и немецким генералам. Как и то, что окончательно отрезать танковую дивизию и уничтожить ее частям Красной Армии не удастся. Сейчас фрицы активно выстраивают оборону на удобных тыловых рубежах, вроде той же высоты 135,4, три кургана. А наши еще с 24-го ведут встречные наступательные бои вдоль берега Волги. Так танкистам, морпехам и ополченцам удалось выбить фрицев из поселка Спартановка и временно занять поселок Рынок. Правда, удержать его наши уже не смогли, но тяжелый встречный бой, в котором с обеих сторон активно использовалась бронетехника, в какой-то мере облегчил наше положение. Уверен, что без контратаки сводного отряда у немцев, брошенных на высоту, было бы вдвое больше панциров, да и БТР с десантом на пару единиц точно. А теперь вот и меня в атаку бросают. Мелочиться я не стал, потребовав от комполка поддержку танков и все имеющиеся батальонные минометы. Грущенко пока молчит, переваривает, видать, мою наглость, а я наслаждаюсь коротким мгновением забытья и блаженством рядом с любимой женщиной. Ну или ее аватаром, что в сущности здесь и сейчас не столь и важно, ведь Олин персонаж ведет себя абсолютно так же, как и оригинал, причем не только в общении или по службе, но и, скажем так, во время супружеской близости. Знаешь, мне ведь снова снился этот необычный сон. Чуть приподняв голову, я с интересом и потаенным волнением посмотрел в темные, словно бы мерцающие в темноте глаза казачки, после чего вдруг охрипшим голосом спросил: «Что ты видела? Что ты помнишь?» Наши дни. Оля тихо подъехала к капсуле, в которой покоилось тело Ромы, после чего очень аккуратно и одновременно с большим трудом привстал на ногах, опираясь на прозрачную крышку. Под ней находился ее любимый, и то титаническое усилие, которое требовалось для того, чтобы лишний раз встать и посмотреть на него, того стоило. Тем более девушка мечтала, что вскоре вновь начнет ходить, а для этого требовалось прикладывать как раз вот такие отчаянные усилия. Самсонов очень сильно исхудал, и какая-то синюшная бледность его кожи вкупе с безжизненно закрытыми, запавшими глазами заставили сердце Мещеряковой болезненно сжаться. В тот же миг заработал механизм автоматической подпитки глюкозы, работающий по строго определенному циклу, в очередной раз своевременно впрыснув в вену парня живительный раствор. Впрочем, глюкоза хоть и способна поддерживать жизнь в стремительно слабеющем теле, но в сущности это ее потолок. Оля вспомнила, с каким трудом начинала есть после вынужденной голодовки, каким сложным был выход из нее, и внутренне содрогнулась, понимая, что ее любимому все это предстоит пройти в свое время. А потом вдруг с отчаянием осознала, что все это произойдет только в случае огромного для него везения, даже так, огромного везения для них обоих, и от этого стало еще больнее. За спиной раздались негромкие размеренные шаги. Мещерякова хорошо их знала, и если до недавнего времени человек, так много сделавший для того, чтобы ее вернуть, казался едва ли не единственным близким из находящихся в сознании, то с каждым новым днем чувство благодарности трансформировалось во что-то темное и отталкивающее. Неприятие, раздражение, обида, обвинение. В душе Мещерякова уже давно и отчасти справедливо обвиняла Александра в случившемся с ней. Но если с этим чувством она еще мирилась, то с осознанием того, что из-за ошибки дяди Саши в тюрьме из собственного тела игрового процессора оказался единственный на земле парень, рискнувший ради нее жизнью, за это она едва ли не ненавидела своего благодетеля. И хотя Оля старалась не давать волю чувствам, старалась скрывать свои эмоции, но копившиеся в душе неприязнь и раздражение прорывались все чаще, особенно в последние несколько дней. Всему виной были сны, из которых она запоминала далеко не все. Но и того, что она запомнила, хватало, чтобы понимать, какая опасность угрожает ее возлюбленному и какому риску он подвергается едва ли не ежедневно. А ведь самым страшным здесь было понимание Александром происходящего и то, что они оба ничего не могли изменить с падением в пропасть сердечной привязанности бездетного мужчины, в душе всегда мечтавшего стать отцом, и девушки, так отчаянно нуждавшейся в родителях. «Дядя Саша», от ее голоса, вошедший в комнату, чуть вздрогнул, услышав те привычные родные интонации, что так его трогали. «Мы смогли что-то узнать, хоть что-то». А вот в концовке вопроса прозвучали уже те самые отголоски обвинения и раздражения девушки, и Александр тяжело вздохнул. «Немного. Точнее, фактически ничего. Мы уже раз 10 пробовали развернуть схему аварийного выхода, использовать новые варианты и канал отключения игрового процесса, но каждый раз все просто не работает. Банально отрубить электричество, изъяв резервные батареи капсулы, слишком опасно. Неоправданно опасно. Но не получается войти в его игру с обычных капсул, отправить в нее другого персонажа. А ведь я готов. Тут Intel ни разу не лукавил, он действительно чувствовал огромную ответственность за паренька и был готов рискнуть ради него погружением в нестабильную виртуальную реальность. Но еще большую ответственность он испытывал за сироту из детского дома. После недолгой паузы девушка спросила, причем откровенно ядовитым тоном, «А что тогда удалось сделать?» Мужчина облегченно выдохнул, получив возможность хоть немного реабилитироваться. «Мне удалось зайти в системные настройки и немного, скажем так, поэкспериментировать. Могу сказать, что кое-что мне действительно удалось. Скажем так, Рома теперь удачлив, даже очень удачлив. И в пределах объективной истории любой поворот игрового процесса будет в его пользу. Снайперский выстрел навскидку? Да пожалуйста. Упала граната рядом и не взорвалась? Без проблем. Осечка автомата, направленного в его сторону? Запросто». Однако должного эффекта наигранно бодрый спич Александра не возымел. «А если сверху упадет авиабомба? Тоже мимо? Никакого вреда? Но тогда почему я видела его кровь на руках? Почему бинтовала его раны?» Девушка, не осознавая происходящего, перешла на крик. «А если под ударом окажется не он, а я, мой персонаж? Ему хватит везения спасти меня от очередного давящего траншеи танка? Что скажешь, дядя Саша?» На последних словах девушка неосторожно дернулась, потеряла равновесие и неуклюже грохнулась на пол рядом с капсулой. Мужчина практически мгновенно подлетел, принялся помогать ей встать. Но Мещерякова едва ли не оттолкнула его, а потом крепко ухватила за локоть и посмотрела прямо в глаза. «Почему я вижу эти сны? Почему во сне я проживаю происходящее с моим персонажем? Ты это смог узнать, дядя Саша?» Интел отвел взгляд. «Нет, но ведь я уже говорил, после твоего выхода капсула оказалась поврежденной, процессор виртуальной реальности, блок подключения нейронных связей, все это буквально выгорело. Мне совершенно непонятно, как ты сохраняешь связь со своим персонажем, непонятно, почему время в игре Ромы замедлилось до нашего, но это просто факт, который приходится принять». Ольга перебила Александра, сумев все же установить зрительный контакт глаза в глаза. «Скажи мне, дядя Саша, а вот если бы мы с ним одновременно вышли из игры, если бы вместе выбрали эту опцию синхронно, то ведь наверняка бы получилось уйти обоим, верно?» Прежде чем ответить, мужчина помог Оле сесть в ее довольно навороченную самодвижущуюся коляску, приобретенную на его, кстати, деньги за весьма немалую сумму, и только потом заговорил. «Возможно. Возможно, получилось бы. Возможно, нет. Мы ведь не знаем наверняка, почему Рома остался в игре. Может, он сам захотел продолжить воевать и...» «И потому ни один из вариантов экстренного выхода не сработал?» Мещерякова ядовито усмехнулась, а после задала свой главный вопрос. «Скажи мне, дядя Саша, а ты уже начал восстанавливать мою капсулу?» Интел замер, не в силах сказать правду и одновременно солгать. Он и сам не раз думал о том, что игра, запущенная Олей, как-то завязана на ней. Что связь девушки и ее аватара в мире Великой Отечественной, очевидно, является следствием какой-то системной ошибки, повлекшей сбой работы программы, блокировку сознания Ромы и повреждение капсулы. Восстановить ее, дать Оле войти в мир игры и уже вместе с Самсоновым покинуть его разом, одновременно, это был наиболее логичный, очевидный вариант. Вариант, на который Александр упрямо не соглашался в тщетных поисках другой возможности для выхода Романа из игры. Просто он слишком боялся осложнений, последствий для Мещеряковой, от того, что ее могут убить на войне именно в момент захода девушки в игру, и тогда вся карусель с ее спасением закрутится по новой, до того, что в капсулах застрянут одновременно оба игрока. Но был и третий вариант, худший. Не понимая случившегося и не в силах исследовать мозг Оли на возможные повреждения, Александр боялся, что при очередной установке связи между сознанием подопечной и капсулой виртуальной реальности ее сознание просто сотрет. Подобное случалось, когда появились первые пробные капсулы для только что созданных игр погружений. При нестабильном контакте сознание игрока фактически стиралось, выжигалось, и после выхода из игры вместо тестеров оставались люди-овощи, лишенные памяти, рассудка, простейших рефлексов. Восстановить их удавалось на уровне «сходи сам на горшок» и «вот ложка, а это еда, нужно ам-ам». Нет, на такой риск Интел был просто не готов пойти, а потому он ответил полуправдой. «Нет, я не занимался ремонтом твоей капсулы и не буду. Она уже не подлежит восстановлению, но я попробую собрать новую, честно». Глядя в полные безумные надежды глазами Щеряковой, Саша в душе чувствовал себя последним мудаком, ведь честно он сказал только о том, что не будет ремонтировать на деле ремонтопригодную капсулу. А еще он был уверен, что не станет рисковать девушкой, даже если этот вариант будет единственным возможным для воплощения в жизнь. August 1942. Декретное время 23:17. Высота 97,7, расположение сводной роты старшего лейтенанта Самсонова. «Ты помнишь все это настолько подробно?» Девушка тихо и, как кажется, немного испуганно ответила. «Да, но я не могу разобраться в том, что происходит. Кто этот Саша? Почему я в инвалидной коляске? О какой игре они говорят? Почему ты лежишь в этой капсуле?» Я настороженно спросил, просто не представляя, как признаться кажущемуся самому себе, да и мне тоже живым человеку в том, что он на деле является лишь частью игрового процесса. «А что ты сама об этом думаешь?» Мещерякова немного подумала и ответила просто. «То схожу с ума, что все происходящее здесь и сейчас не взаправду, или что переутомление и страх смерти, страх за тебя рождают эти кошмары. Хотя знаешь что?» Я тихо ответил. «Что?» А может, лучше бы правдой было все то, что происходит в моем сне, а не то, что окружает нас здесь и сейчас. Война, немцы, смерть, страх. Мне так страшно умереть, Ромочка, мне так страшно тебя потерять. В голосе казачки послышались откровенные всхлипывания и слезы, что ей, в общем-то, не свойственно. Но прежде чем они бы превратились в полноценную истерику с рыданиями, я приник губами к солноватым губам казачки, одновременно перевернувшись и подгребая ее тело под себя. Руки заскользили по горячим, крепким бедрам жены. Она доверчиво и охотно прильнула ко мне, жарко ответив на поцелуй. В сознании промелькнул и тут же забылся отчаянный страх смерти, страх застрять в игре, навеянный рассказами Оли. Мелькнула и погасла также робкая надежда на интело, способного воссоздать идентичную исходной капсулу. Их смела стойкая неприязнь этой идеи, неприязнь к тому, что Мещерякова вновь вернулась бы сюда. Ведь если что-то пойдет не так, то ради чего вообще я во все это ввязался? А потом мы с женой вновь стали единым целым, и абсолютно все мысли и тревоги стали какими-то далекими и несущественными.